и совсем бы быть дню пропащим, но очередной поворот узкой улицы вывел их на тесный перекресток, запруженный толпой опашей, наседающих на трех офицеров в русской морской форме. Один из русских сидел, прислонившись спиной к стене дома, и зажимал рукой рану на бедре. Двое держали оборону, отмахиваясь кортиками, причем не безуспешно. Александр отметил не менее 5 раненых хулиганов, отползающих из эпицентра битвы. «Берти, наших бьют. Поможем господам офицерам? Непременно». Берти сжал кулаки. «У тебя нет оружия?» «Нет, держи». Александр сунул в руки Берти маленький кольт. «Умеешь пользоваться?» «Конечно». «Леди, прошу вас, немного постойте в сторонке, пока мы поможем достойным господам». Они бросились в бой. Бах! И один опаш с воем схватился за ляжку. Бах! И второй, выронив длинный нож, занялся собственной рукой. Слева закашлял кольт Берти, и опаши отхлынули от офицеров. Александр расстрелял обойму, тут же вставил другую, но использовать ее не пришлось. Издалека послышались свистки полицейских. При этих звуках опаши бросились на утек, раненые кое-как заковыляли следом. «Леди, вы не пострадали?» — обратился Александр к спутницам. «Прошу прощения, что оставили вас, но мы были обязаны вступиться за людей общества, ставших жертвой нападения подонков. Мы не успели испугаться». Облегченно улыбнулась леди Агата. Ее дочери с восхищением смотрели на Берти и Александра. Глаза их горели, лица раскраснелись. Да, слухи о происшествии в гаврских трущобах распространятся самые замысловатые. Впрочем, это не страшно, а может быть и хорошо. «Господа, разрешите поблагодарить вас за наше спасение». Подошел к ним один из офицеров. Второй в это время пытался остановить кровь у раненого товарища. «Не стоит благодарности, господин капитан-лейтенант», — ответил Александр. «На нашем месте вы поступили бы точно так же». Он бросил взгляд на раненого, и до него вдруг дошло, что из раны хлещет ярко-алая кровь. «Прошу прощения, но вашего товарища надо спасать», — сказал он и бросился к моряку, на ходу сбрасывая пиджак, отстегнул подтяжки и в несколько движений наложил жгут выше раны. Раненый был уже в полуобморочном состоянии. «Почему вы так взволновались?» — спросил Каптри, подходя. Лейтенант Пущин уже накладывал повязку. «К сожалению, лейтенант не медик, и поэтому не обратил внимания, что у вашего товарища артериальное кровотечение. Думаю, ваш корабельный врач объяснит причину моего беспокойства. А теперь нам следует поскорее доставить господина капитана третьего ранга на ваш корабль. Он далеко?» «Недалеко, в военной гавани». Офицеры подняли раненого товарища, закинули его руки себе на плечи и повели его по улице. «Берти, будь добр, найди извозчика, а я побуду здесь. Опасаюсь, что опаши могут вернуться». Берти убежал. «Простите, господа офицеры, но почему вы не применили огнестрельного оружия?» — спросила леди Агата. «Наша вина, леди. Портовое начальство клятвенно уверяло нас, что в городе совершенно безопасно, а мы забыли, что лягушатникам верить нельзя даже в мелочах. В каком-то невероятном помрачении рассудка мы оставили свои револьверы на корабле». Раздался стук копыт и грохот колес, и на улицу выехали 3 извозчичьи пролетки. Берти сидел в первой. Погрузились и спорой рысью поехали вниз, к военной гавани, благо, что улицы были хоть и не мощеные, но довольно ровные. Домчались одним духом. На причале, у большого военного корабля, вахтенные матросы подхватили раненого и бегом понесли его по трапу наверх. «Прошу прощения, что до сих пор не представился», — поклонился старший офицер. «Я капитан-лейтенант князь Чухланцев Дмитрий Сергеевич. Это мой товарищ, лейтенант Пущин Арнольд Егорович». Только теперь произошло взаимное представление по всей форме и прочие обязательные действия, приличествующие времени, месту и общественному положению. Офицеры приглашали спасителей подняться на корабль, но Александр глянул на часы и решительно заявил: «Милостивые судари и сударыни, к сожалению, наш пароход отходит от причала через 40 минут, так что мы вынуждены откланяться». «Да-да, джентльмены», — спохватилась леди Агата, — «нам пора возвращаться. Но когда вы окажетесь в Лондоне, с удовольствием приму вас в своем доме, визитную карточку я вам вручила». На том и расстались. Очередное утро Александр встретил в своей постели, но не в одиночестве. Компанию ему составила леди Агата. Как так сложилось, он, честно говоря, не понял. Должно быть, само собой. На пароходе, во время обратного рейса они много болтали и танцевали, причем девушки сосредоточились на Берти, едва не разрывая юношу напополам, Впрочем, он был не против. Веселье продолжилось в облюбованном ими ресторане на берегу, в том же молодежном зале, где дамы в ультимативной форме потребовали исполнить им песню. Делать нечего. Александр быстро написал на салфетке французский текст песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза», и они с Берти пошли на эстраду. Берти достались слова маркизы, а Александр пел заслуг. Он же и аккомпанировал на рояле. «Алло, алло, джиент, какие вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде. Ну, как идут у нас дела?» — запевал Берти, а Александр отвечал. «Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела, а в остальном, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо». Аплодисменты они сорвали грандиозные, едва ли не переходящие в овацию. Пришлось исполнять и на бис. Александр по-английски спел песенку Цфасма на «Неудачное свидание». «Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так, значит, завтра, на том же месте, в тот же час». И отправился к дамам, не обращая внимания на публику. В конце концов, в ресторане имеются профессиональные лицедеи. Потом дамы отправились в свои номера, в свои постели отправились и мужчины, но спустя каких-то полчаса в номере Александра раздался стук, и в приоткрытую дверь скользнула леди Агата. «О, признаться, я вас совсем не ожидал», — только и сказал он. «Я сама от себя не ожидала такой прыти», — хихикнула она в ответ. «Но, ты не оставил мне никаких шансов поступить по-другому. В чем я еще виноват?» — спросил Александр, запуская руки по всяким интересным и волнующим местам. «В том, что мы до сих пор стоим у дверей. Безмерно виновен, но я исправлюсь», — усмехнулся Александр, подхватил леди и понес в спальню. Ночь пролетела почти незаметно. Проснувшись, Александр сходил умыться и попить, потом вернулся в спальню. «Как спалось?» — спросил он, увидев, что женщина открыла глаза. «Изумительно», — промурлыкала она. «Будем вставать, или у нас остались невыполненные дела?» «Да, кое-какие дела мы не доделали». «Это неправильно. Дела должны быть завершены», — убежденно заключил Александр и потянулся к партнерше. На осмотр образцов будущих товаров, что состоялось к вечеру, отправилась изрядная толпа. Как выяснилось, Эвелина и Маргарет за день рассказали о вчерашнем подвиге Берти и Александра доброй половине курорта, заодно известив о загадочной продукции, которую разработали, но еще не запустили в серию. Словом, когда друзья вышли из гостиницы, их ожидало ровным счетом 20 человек. Могло быть и больше, но девушки и сама леди Агата провели жесткий отбор, отсеяв всех недостойных. «Леди и джентльмены», — обратился к присутствующим Александр, — «дом, в который мы нынче направляемся, невелик и не рассчитан на такое количество посетителей, поэтому заранее прошу простить за возможное неудобство». А про себя он порадовался, что дал команду фризер, который доделали только вчера с утра, запустить на полную, пусть и невеликую мощность, и забивать готовым мороженым оба холодильника. Вообще-то мороженое лучше хранить в складской холодильной камере, но тут вопрос психологии. Намного эффектнее вкусный десерт не приносить откуда-то, а вынимать из стоящего тут же холодильного шкафа. За прошедшие после визита лорда Уэйка время, кондиционер перенесли на штатное место, на северной стене арендованного здания, поэтому экскурсия началась именно с него. «Леди и джентльмены, обратите внимание на неприметный ящик между первым и вторым этажом. Этот ящик называется кондиционер, но о его назначении я вам расскажу внутри. Прохлада, царящая в доме, как и ожидалось, поразила всех. Помните кондиционер, размещенный на улице? Микроклимат, устроенный в доме, есть результат его работы. Воды из кулера хватило на всех, но горничной пришлось принести еще стаканы, поскольку имеющихся оказалось мало. А теперь перейдем к угощению. Джентльменам я предлагаю на выбор виски или джин со льдом. Содовая и тоник также отлично охлаждены. Дамам и юношам предлагается мороженое». Горничные быстро и ловко отделили всех присутствующих порциями лакомства, а Александр указал на фризер. «Машина для приготовления мороженого перед вами. Такая машина может быть установлена в ресторане или кафе, а может занять место на вашей личной кухне». Аристократическая общественность загомонила, обсуждая сказанное. Сама возможность иметь в доме массу новейшей, такой полезной аппаратуры впечатлила и вдохновила. Люди столпились, осматривая кулер, фризер и холодильники. Часть мужчин, увидев, откуда дует прохладный ветер, осматривала сплит-систему, а вот дамы на нее не обратили внимания. Склад-холодильник произвел свою долю впечатления, но только на владельцев крупных поместий и на посетителей, связанных с производством и продажей продуктов питания. Передвижной рефрижератор заинтересовал их же, а вот автомобильный кондиционер привел в восторг абсолютно всех. «Ничего страшного, что кондиционер не влезет в мой Oldsmobile», заявил дородный и осанистый джентльмен. «Прикажу механикам изготовить красивый корпус для полезного устройства, и дело с концом». Тут же сама собой организовалась запись на все полезные и нужные новинки. С Александра и Берти взяли клятвенное обещание, что первыми серийной холодильной техникой будут обеспечены они, счастливцы, отмеченные в этом списке. Наутро Александр и Берти отправились записываться в пилотскую школу, расположенную на дальнем пляже, к западу от города. Мотоцикл, уже с нормальной коляской, изготовленный в автомастерской по рисункам Александра, бодро тарахтя мотором, довез их до пилотской школы, расположенной в деревянной развалюхе на краю обширного поля, спускающегося к морю и приходящего в пляж. Рядом находился большой сарай с широкими воротами, надо полагать, исполняющий обязанности ангара. «Есть кто живой?» Александр постучал кулаком в щелястую дверь. «Я тут живой», — ответил хриплый бас. И на пороге появился этакий немал человек в брезентовых штанах, красной шелковой рубашке и босиком. «Кто вы и с какой целью здесь?» «Александр Павич и Бертрам Кавендиш приехали по объявлению. Желаем поступить в школу пилотов. Мы попали по адресу, по самому точному адресу. Я хозяин, одновременно исполняющий обязанности пилота и механика школы, Джеймс Пикстон. Милости прошу, входите». Внутри развалюхи оказалась неожиданно просторная, чистая и светлая комната. В дальнем углу стоял стол и несколько стульев, рядом с ним большой напольный сейф. Вдоль стен тянулись полки, на которых расставлены модели самолетов, какие-то механизмы и детали. На отдельных стойках закреплены звездообразные и рядные двигатели, а на стене висели воздушные винты. «Присаживайтесь, джентльмены», — пригласил здоровяк и сам уселся за стол. «Итак, вы решили записаться в мою школу. Скажите, чего вы ожидаете от обучения?» Александр и Берти переглянулись. «Мы собираемся изучить воздухоплавание, получить знания и навыки пилотов, после чего приобрести аэропланы для личного пользования. Надеюсь, у вас есть на чем обучать курсантов. Должен сказать, что вы четко сформулировали последовательность обучения. Поясню. Теоретическое пособие пилота я написал сам, на основании собственного опыта, сведений, полученных на курсах месье Блерио и почерпнутых из иных источников. Взгляните на полки. Там разложены важнейшие детали аэроплана, мы их тоже будем изучать. В ангаре, который вы видели справа, стоят два аэроплана Блерио-11. Если вы решите поступить, то будете обязаны досконально изучить теорию воздухоплавания, устройство двигателя и планера, а после этого перейдем к практической части, к полетам. Отличный план, порадовался Александр. Вижу, что вы весьма серьезно подходите к делу. Мы согласны. Тогда решим финансовые вопросы. Плату я попрошу вперед. И это правильный подход, согласился Александр. «Мне нравится у вас, мистер Пикстон». Пикстон достал из стола бланки договоров, заполнил их со слов посетителей, не спрашивая документов. Заполненные договоры вместе с полученной платой он убрал в сейф и, потирая руки, предложил. «Приступим, джентльмены. Воздухоплавание, как область приложения человеческой энергии, появилось совсем недавно. В сущности, вы, джентльмены, как и я, будете в числе первых авиаторов, по крайней мере, в Британии. Прошу обратить внимание на важнейшие обстоятельства. Аэропланы только появились на свет и являются собой крайне несовершенные, ненадежные и невероятно капризные аппараты. Вы должны отдавать себе отчет, что каждый полет является предприятием, связанным со смертельным риском. Довольно своеобразное вступление», — заметил Берти. «Вы рассчитываете, что слабый духом курсант, выслушав вас, на завтра не вернется?» Пикстон внимательно посмотрел на него, помолчал и согласился. «В значительной мере вы правы, мистер Кавендиш. Зато этот человек не оцепенеет от страха в полете и, как следствие, не воткнется в земной шар. Разумно». Возвращаясь в гостиницу, Берти задумчиво сказал. «Алекс, знаешь, большая удача, что мы записались в школу именно сейчас. Почему? Потому что буквально завтра такие школы опутают сетью ограничений, увеличат срок обучения. Я уже не упоминаю о конкуренции среди поступающих, ведь их станет во много раз больше. Ты прав, мой друг. 2 недели – это ничто. Я считаю, что в будущем такие курсы будут длиться не менее года. У гостиницы их перехватили Эвелина и Маргарет. Берти, Алекс, вы нам ужасно, просто ужасно нужны. Что вы хотите, юные леди? Давайте присядем на скамейку. У Дизи Мергатрейб день рождения, и мы решили, что вы, Алекс, прочитаете для нее скетч или споете песню. Нет, как хотите, но я не пойду выступать перед вашими друзьями, боюсь, это сильно повредит репутации. Глаза девушек налились слезами. Не расстраивайтесь, юные леди. Дядюшка Алекс предлагает вам запасной вариант. Какой? Воспряли юные прелестницы. Вы сами отыграете скетч, но мы не знаем слов, а выучить не успеем. Ничего не нужно учить, все строится на импровизации, и вообще, в данном случае можно нести любую чушь, главное, сохранять полнейшую серьезность, переходящую в напыщенность. А, вы же играли в самодеятельных спектаклях, конечно, тогда слушайте. Маргарет, ты сидишь за роялем, к тебе подходит Эвелина и говорит: «Здравствуйте, я вам нотки принесла, времени у нас мало, встаньте, что ж вы сидите, а я стою, это с вашим-то ростом, сидите, понимаете, значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю вам не играем, рыбу заворачивали, ну это, в общем, мое личное дело, здесь не играем, черкать не надо, и в этом духе вы продолжаете, пока все не попадают под столы». Концовка такая: Эвелина принимает величественную позу, а Маргарет играет какое-нибудь дурацкое попурри. «Вам подходит?» «Подходит», — хором выдохнули девушки. «Так бегите и репетируйте, юные леди, и помните, что главное, не допустить на свои лица тени улыбки». Девушки упорхнули, Александр вздохнул. «Надо прекращать эти эстрадные экзерсисы, не доведут они до добра, иногда и в нужной обстановке они полезны», — заметил Берти. «Это верно. Пойду-ка я спать, устал за сегодняшний день». Глава 6. Шаг в небо и прочие дела. «Почитай, что о нас пишут», — протянул газету Берти, усаживаясь в кресло напротив. «Перескажи своими словами», — меланхолично махнул рукой Александр. «Ну да, тут текста на полстраницы, а сути-то на пару абзацев. В Гавр зашел русский броненосец «Слава», который посетили командующие окружными военными силами». «Не знаю такой должности», — уточнил Берти, префект полиции и мэр Гавра. «На встрече с офицерами чиновники утверждали, что Гавр абсолютно безопасен, и военнослужащим союзного государства нет нужды вооружаться, сходя на берег. Три офицера, не взяв оружия, отправились прогуляться и, конечно же, подверглись нападению не менее полутора десятков опашей, которым никто не удосужился сообщить, что отныне они невинные агнцы. Офицеры дали хулиганам достойный отпор, но один из них получил опасную рану и мог бы погибнуть, если бы приехавшие на экскурсию и случайно оказавшиеся на месте происшествия британские подданные графиня Агата Адамсон, ее дочери Эвелина и Маргарет, а также Бертрам Кавендиш и Александр Павич. Отважные дамы и их спутники выстрелами из своих пистолетов обратили подонков в бегство. Леди Агата оказала раненому офицеру, барону Классину, срочную врачебную помощь, благодаря чему он был спасен. «Невероятная мешанина, великолепно», — согласился Александр, никогда не сомневался в способности репортеров переврать все что угодно, и они не подвели. «Пусть остается так, надеюсь, нашим новым знакомым будет приятно узнать, на что они способны». Раздался стук в дверь. «Это прибыли возмущенные верноподданные вашего короля, чтобы продемонстрировать нам меру своего праведного гнева», — заметил Александр и отправился открывать дверь. Он оказался прав. В номер ворвалась кипящая негодованием леди Агата со слегка помятой газетой в руках, а следом за ней, синхронно уронив «доброго утра», впорхнули ее дочери. «Мистер Павич, Берти, я крайне возмущена этой наглой ложью, этой гнусной почкотней». Леди Агата гневно потрясла газетным листом. «Присаживайтесь, леди Агата. Присаживайтесь, юные леди», — проявил радушие Александр. Он подошел к бару и достал кувшинчик апельсинового сока. «Попить не желаете? А вы, девушки?» «Берти, нет, а я попью». Со стаканом в руках он подошел к креслу и расслабленно развалился в нем. «Что вас так уязвило, леди Агата?» — успокаивающим тоном спросил он. Дама от возмущения подскочила на стуле. «Этот из Берти разогнал шайку мизераблей. Если быть до занудности точным, то на самом деле опаши разбежались лишь потому, что услышали свистки полицейских. Это первое. Во-вторых, вы бы тоже пришли на помощь людям общества, если бы были вооружены. Раненого вы и ваши дочери, я уверен в этом, тоже вполне способны обиходить. Так где причина для возмущения? Зато у вас есть полное право рассказывать, как все было на самом деле, а слушатели будут думать, что вы из скромности преуменьшаете свои заслуги. Ты изощренный демагог, мистер Павич. В сердцах махнула рукой леди. Впрочем, твоя идея о том, что нужно с самым честным видом рассказывать святую правду о происшествии, выглядит многообещающе. Вот и прекрасно. И Александр повернулся к девушкам. Юные леди, расскажите, удалось ли ваше выступление? Какое выступление? Насторожилась леди Агата. Мы попросили мистера Павича прочитать скетч на дне рождения у Дизи Мергатрайт. Чуточку опасливо пустилась в объяснение Маргарет. А вдруг мать сочтет их поведение недостойным? Но он придумал значительно лучше. Посоветовал выступить самим. Леди, сыграйте для своей матушки. Кстати, мне и Бертраму тоже будет крайне интересно, предложил Александр. Верно, загорелась Маргарет. Мама, хочешь, мы сейчас сыграем этот скетч? Ну, пожалуй. Вообрази, что этот стол рояль, я наемный аккомпаниатор, а Эвелин решила блеснуть перед публикой своим пением. И девушки принялись играть сценку, да так комично и преувеличенно серьезно, что зрители хохотали до слез. Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали, утирая глаза кружевным платочком, процитировала леди Агата, и как отреагировали ваши друзья, точно как ты. Только мы с Эвелин растянули номер почти на 10 минут, а могли и больше, но уже немного устали. Кстати, мистер Павич, вы необыкновенно популярны в нашем кругу. О ваших скетчах ходят легенды, а те, кто полакомился мороженым, вспоминают о нем и с нетерпением ждут, когда смогут купить машину для его приготовления. Забыла, как она называется. Фризер. Да, именно фризер. Мы считаем, что мороженое из вашего фризера вкуснее, чем даже в кафе Карлтона. И у меня поручение от десятка наших друзей и их родителей. Вы должны пригласить их посетить ваш прохладный дом. Разумеется, мы постараемся принять всех желающих. ХМ. Может быть, стоит напечатать пригласительные билеты с датой посещения. Да, Маргарет, задали вы задачку. Тут есть над чем подумать. Прохладный дом, усмехнулся Александр. Берти, как тебе нравится название нашего демонстрационного зала? Прекрасное название. Как думаешь, может, стоит принять его и сделать официальным? Мысль не дурная, но пусть решает Глория, все же она отвечает за рекламу и связи с общественностью. Кстати, куда подевалась Глория, Эндрю и Том? Спросила леди Агата. Эндрю и Том строят химический завод. В этом деле, как вы понимаете, огромное количество сложностей. А Глория готовит рекламную кампанию, что тоже крайне непросто. Как интересно. А вы с Берти? Мы готовим почву для промышленной выделки холодильного оборудования. Леди Агата хотела бы многое узнать, но видя сдержанность и осторожность в формулировках собеседников, промолчала. Неделя, посвященная теоретической подготовке, завершилась зачетом, совмещенным с проверкой практических знаний и умений в части обслуживания и ремонта моторов и агрегатов аэроплана. Александр еще со времен авиамодельного кружка знал о теории воздухоплавания и общих принципах авиастроения намного больше хозяина авиашколы, но знание конкретных особенностей аэроплана эти сведения не заменяли. «Ну что же», — заключил мистер Пикстон, расписавшись в экзаменационных ведомостях, «теорию вы изучили отлично, причем у меня сложилось впечатление, что устройство двигателей вы, мистер Павич, знаете намного лучше меня. Впрочем, это не удивительно. Вы ведь инженер. Ваши знания, мистер Кавендиш, я также нахожу отличными, и это при том, что механику вы, судя по всему, раньше не изучали». Экзаменуемые с достоинством поклонились, а Пикстон продолжил. «Я просил вас построить для себя полетные костюмы. Вы сделали это?» «Да, мистер Пикстон. Костюмы находятся в багажнике мотоцикла и могут быть использованы немедленно». «Прекрасно. В таком случае мы можем приступить к первому этапу обучения управления аэропланом. Он называется рулежка. Идите, переодевайтесь в полетные костюмы, и если я признаю их пригодными, состоится первое занятие». Полетный костюм представлял собой кожаное пальто с высоким воротником-стойкой плюс кожаный шлем с пробковой вкладкой для защиты головы. Дополняли его большие очки-консервы, полумаска, закрывающая нижнюю часть лица, и перчатки с крагами. Для защиты рук предназначены перчатки с крагами. Пикстон остался доволен. «Значит, сразу и приступим. Кто из вас хочет быть первым?» «Мы бросили жребий, выпало мне», — сообщил Берти. «Как интересно. А если бы я сам назначил первого, мы бы подчинились». Пожал плечами Берти, Дисциплина важнее мелких амбиций. Джентльмены, я вас уважаю все больше. Мне пришлось расстаться с двумя учениками и все потому, что они вздумали оспаривать мои распоряжения. Пришлось даже вернуть им деньги за неиспользованные уроки. Это ваше право, дорогой учитель. В конце концов, расстаться с недоумками, даже потеряв в деньгах, лучше, чем объясняться с властями и родственниками о причинах глупой гибели упомянутых недоумков. Задание было простейшим. Следовало занять место в открытой кабине самолета, с помощью партнера завести двигатель, а потом прокатиться до конца взлетной полосы. Выяснилось, что не выехать за ее пределы не так-то просто. Самолет так и тянуло то вправо, то влево, а в конце полосы он никак не желал останавливаться. Так по очереди и ездили до самой темноты, и в процессе учебы сожгли две заправки бензина. Умаялись до предела, так что перед тем, как сесть на мотоцикл, пришлось отдохнуть. Мистер Пикстон сидел на скамейке рядом, курил пенковую трубку и задумчиво глядел на розовеющие облака. «Я вчера побывал в вашем прохладном доме», — заговорил он, отстоял очередь и не пожалел. «Весьма интересно, неожиданно и поучительно. Что вы выбрали, мистер Пикстон, спиртное или мороженое?» «Я и не выбирал. Мороженое с виски оказалось очень вкусным. Надо будет попробовать мороженое с разными напитками. Коньяк, ром, ликеры. А что вам показалось поучительным? Ваши кондиционеры. Мне пришло в голову, что подобные системы можно применить и при разработке авиадвигателей. Да, схема охлаждения, при которой компрессор гоняет жидкость под большим давлением, может показать себя с лучшей стороны», — сказал Александр. «А для рекордных аэропланов возможно использование специально разработанных охлаждающих жидкостей. Признаться, мы подумываем над возможностью создания собственного авиастроительного завода, но это дело не ближайшего будущего, у нас и проект с холодильным оборудованием пока на нулевой стадии. Вы позволите обратиться к вам, в случае, если руки все же дойдут до моторов? Обращайтесь, господа, я открыт для сотрудничества». На этом и расстались. Александр уселся в коляску. На этот раз была его очередь ехать пассажиром, поскольку они с Берти договорились управлять мотоциклом попеременно. Берти молча вырулил на дорогу и только тут задал вопрос. «Алекс, я не помню, чтобы мы разговаривали о строительстве авиазавода». «Это правда, не говорили. Видишь ли, я еще не сформулировал для себя наши цели и задачи в данном направлении. Тут я могу с тобой поспорить, но продолжай. Берти, ты видишь, что холодильное оборудование не потребует от нас значительных умственных усилий». «Пожалуй, соглашусь. И кухонные холодильники, и прочая техника выглядит довольно совершенными. Это значит, что улучшением технологии производства, расширением модельного ряда и декоративными деталями, скажем, элементами внешней и внутренней отделки, займутся заводские инженеры. Согласись, количество полочек, ящиков или дополнительных емкостей не является вопросом стратегического управления. На нашу же долю останутся заботы о постоянном развитии производства и получении дивидендов. Думаю, ты прав. А вот авиация является отраслью, которой далеко до совершенства. Скажем, как ты относишься с точки зрения эксплуатации к аэроплану Блирио, который мы изучаем? Хотя его конструкция довольно примитивна, аппарат ненадежен, капризен и крайне сложен в обслуживании. Одна только возня с маслом доводит меня до состояния ума исступления. Я о том и говорю. Замечу лишь, что все современные летательные аппараты примерно таковы, и разница между ними в пределах погрешности. Любой аэроплан чем-то лучше, чем-то хуже других, а в целом они неотличимы. Соглашусь с твоей оценкой. Я по прессе изучал все, что создается и попадает на рынок. Ты прав, выбирать не из чего. В сущности, первая и главная проблема при проектировании аэроплана – это двигатель. Для того, чтобы построить 3-4-местный самолет с закрытой кабиной, нужен двигатель в 200-250 лошадиных сил при собственном весе не более 450 фунтов. Таких двигателей нет и пока не предвидится, из чего следует, что его, вернее их, то есть двигатели различной мощности и назначения, только предстоит разработать. Мистер Пикстон умнейший человек. Он осознал проблему и задумался о создании нового мотора, вернее, линейки моторов, которые подойдут для аэропланов различного назначения, имея при этом потенциал развития. Я так далеко не заглядывал, но, похоже, ты прав. Еще одна важная вещь – это материалы, из которых следует строить самолет. На мой взгляд, лучший материал для авиации – алюминий. Впрочем, сам алюминий довольно мягок, поэтому придется поработать над его дешевыми и прочными сплавами. Да-да, Понимаю. Для этого Эндрю и создает лабораторию. Вот тебе комплекс причин, почему я еще не заводил с тобой разговоры об авиации. Для начала заработаем по 1 миллиону на каждого члена совета директоров, а потом подумаем о направлении дальнейшего развития. А мистер Пикстон, ему на первых порах потребуются сущие крохи. Максимум 50-100 тысяч фунтов в течение 2-3 лет. А когда появится внятный результат, мы уже будем готовы построить для него завод и дать аэроплан для его мотора. Сначала аэроплан будет простенький, а потом пойдут все более и более совершенные образцы. Как интересно, у меня складывается впечатление, что ты точно знаешь направление, в котором нам предстоит двигаться, и образ идеального аэроплана. Давай договоримся так, ты сформулируешь и нанесешь на бумагу в виде рисунков, записей, а может и каких-то схем, свои требования к аэроплану обозримого будущего, скажем, лет через 10-20, а то и 50. Я запишу свои требования, потом, тщательно обсудив наши почеркушки и выбрав из них здравые мысли, мы составим некий совместный план. Ну-у-у, потянул Берти, задачка сама по себе крайне интересная. Но ведь моя фантазия может разыграться до уровня. Воздушный корабль вместимостью в 200 пассажиров, за сутки долетающий из Европы в Америку. Черт возьми, Берти, ты прекрасно уловил суть. Только ты должен еще перечислить, хотя бы в описательном ключе, требования к материалам для фюзеляжа и внутренней отделки, к моторам и топливу, к резине колес, еще не знаю каких приборов и механизмов. Алекс, не сочти за лесть, но ты гений. Новейшую отрасль промышленности и общественной жизни следует строить именно на таких принципах. В холле гостиницы, под развесистой пальмой сидел невзрачный человек в невзрачном костюме и что-то писал в потрепанном невзрачном блокноте. При виде Берти он встал, шагнул вперед и представился. Инспектор уголовной полиции Роджер Гринспун. Мистер Кавендиш, разрешите задать вам несколько вопросов. Уголовная полиция, вероятно, вы хотите получить разъяснение по поводу происшествия в Гавре? Не совсем, мистер Кавендиш. То дело находится в ведении французской полиции, а со своей стороны я считаю ваши действия абсолютно оправданными и правомерными. Тогда о чем будут ваши вопросы? Кстати, вести важный разговор, стоя посреди холла гостиницы, несколько неудобно. Может быть, мы поднимемся ко мне в номер или присядем здесь в сторонке. Меня устроит разговор в холле, ибо имеет место простая формальность. Уселись в кресло, и Берти махнул рукой, подзывая Боя. Мы ехали почти час, в глотке пересохло. Что будете пить, джентльмены? Просто содовую, буркнул инспектор. Мне тоже, сказал Александр. 3 содовых со льдом, большие стаканы, скомандовал Берти и повернулся к инспектору. Так в чем ваше дело? Вам знакомы Роберт Блинхейм, Арнольд Тэтчер, Чарльз Фицфлорат и Майкл Дулиттл? Первых трех знаю отлично, это мои соученики по закрытой школе и университету. Четвертого не припоминаю, это камердинер Чарльза Фицфлорада. Ах, этот, да, я его знаю, такой пронырливый малый, ему бы не камердинером быть, а подручным гангстера в Нью-Йорке. Чарли держит его для всяких особенных поручений, с усмешкой ответил Берти, а в чем, собственно, дело? Александр с одобрением отметил спокойствие и уверенность Берти. Видите ли, мистер Кавендиш, упомянутые лица были извлечены с дна озера, расположенного в нескольких милях от Брайтона. Налицо какая-то криминальная история. Что вы думаете по сему поводу? Извлечены с дна озера. Хм. Признаться, с Блинхеймом и Фицфлорадом я никогда особенно не дружил. Видите ли, и в школе, и в университете они были несколько особняком, их интересы замыкались на спорте и только на спорте. А Дулиттли я уже высказался, но искренне удивлен, что в эту компанию попал Арнольд Тэтчер. Крайне удивлен. Арни всегда старался держаться подальше от этих двоих, и я не представляю, что бы заставило его иметь дело с Чарли и Бобом. Когда последний раз вы встречались с этими людьми? Как раз перед отъездом на курорт, то есть 3 недели назад, мы встречались в клубе Трутни. Кто сможет это засвидетельствовать? Да кто угодно. Я был в компании Эндрю Уэйка и Томаса Грексона. Впрочем, вы можете справиться у мажордома клуба, мистера Бронсона. Он ведет книгу посещения и регистрирует всех посетителей, в том числе гостей, не членов клуба. И последний вопрос. Куда вы выезжали с мистером Павичем 18 июня сего года? Как вы знаете, мы с деловым партнером разворачиваем дело по выделке машин, производящих холод. Мы подбирали пустующие здания, пригодные для оборудования завода. Кстати, вчера мы получили документы на бывшую ткацкую фабрику на окраине Брайтона. В упомянутый день мы осмотрели 3 брошенных объекта: складской комплекс, ткацкую фабрику и недостроенную угольную электростанцию. Но учтите, что за неделю мы облазили огромное количество интересных для нас объектов. Если спросите, откуда мы сегодня, скажу: в авиашколе мистера Пикстона мы изучаем воздухоплавание и скоро получим свидетельство пилотов. Ну что же, я получил исчерпывающие ответы на заданные вопросы, разрешите откланяться. Простите великодушно, инспектор, удовлетворите и мое любопытство. Тэтчер и вправду мог утонуть, но Фицфлорат и Блинхейм плавали как рыбы. По какой причине они утонули? Убийство, мистер Кавендиш. Все они были застрелены. Но пока прошу не придавать огласке эти сведения. Господа, обещайте мне это? Инспектор требовательно посмотрел в глаза собеседников. Несомненно, инспектор, ответил Берти, а Александр просто поклонился. Надеюсь, вы распутаете это преступление и изловите злодея, добавил Берти. Не успели сделать и шага по направлению к лестнице, как к ним бросился портье. «Мистер Кавендиш, мистер Павич, вас ожидает посетитель. Кто на этот раз?» Он сказался представителем компании и был припровожден в переговорную комнату. «О, у вас имеется переговорная?» «Разумеется, сэр». Они прошли в небольшую комнату, со столом, несколькими стульями и телефонным аппаратом на стене. На скрип двери со стула поднялся невысокий сухопарый мужчина и растянул губы в самой радушной улыбке. Глаза при этом остались серьезными и изучающими. «Добрый день, джентльмены. Полагаю, я имею счастье видеть мистера Павича и мистера Кавендиша. Именно так. Разрешите представиться, Генри Уизерспун, представитель строительной компании «Стена», которой вы поручили обследование здания бывшей ткацкой фабрики в Брайтоне. Так, и каковы результаты?» «Усаживаясь за стол», — сказал Александр, — «мы готовы взяться за работу при условии внесения авансового платежа. Позвольте, мы еще не оговорили сумму сделки, как же вы рассчитали сумму аванса?» «Да уж, видимо, дела у строительной фирмы идут совсем нерадостно, если разговор начинается с выпрашивания хоть какого-то аванса. Нами подготовлен проект договора, извольте ознакомиться. Бертрам, это по вашей части, проявите свой профессионализм». Берти взял экземпляр, внимательно прочитал представленные бумаги и повернулся к Уизерспуну. «В целом ваше предложение нас удовлетворяет, но следует уточнить несколько вопросов. К примеру, пунктом 12 бис предусматривается ревизия кровли цехов 1 и 3. Нас интересует, могут ли в это время внутри цехов проводиться отделочные и монтажные работы?» Специалисты принялись обсуждать производственные вопросы, а Александр рассеянно смотрел в окно. Он прекрасно разбирался в обсуждаемых деталях, все-таки 4 года проработал в строитрядах, но вмешиваться в разговор не собирался. Пусть Берти набирается уверенности и профессионализма. Наконец обсуждение закончилось, и Александр, сделав несколько замечаний и уточнений просто для демонстрации собственной компетентности, подписал бумаги. Окрыленный Уизерспун стремительно умчался, прижимая к груди портфель, а в нем банковский чек с вожделенным авансом. «Ну вот, Берти, мы осчастливили целую толпу людей. Руководство компании, а вместе с ними рядовых работников и их семьи. Не удивлюсь, если выяснится, что эти люди впервые за долгое время вдоволь поедят». Лицо Берти резко осунулось. В этом человеке имелись и совесть, и сострадание, и милосердие, причем не лицемерное, присущее большинству людей, а правильное, деятельное. Александр, глядя на юного друга, вспомнил, как его отчим много раз говорил: «Не можешь или не хочешь помочь, ни хера сочувствовать». «Вы говорите страшные вещи, Алекс. Тем не менее, это правда. Ничего, по результатам работы мы можем выдать строителям премии. А еще мы дадим работу производителям станков и прочего оборудования. Да, ты нашел нам судостроительный завод, я наметил целых 3, нам только надо определиться с удобством и ценой. Когда поедем смотреть?» «Знаешь, Алекс, я бы дождался получения пакета документов о регистрации нашей компании, прежде чем приступать к активным действиям». «Почему ты так решил? Если мы выберем объекты, приступим к работам, закажем станки и выплатим деньги, то окажемся в уязвимом положении, поскольку нами можно манипулировать, пользуясь тем, что мы рискуем потерять свои вложения. Ты думаешь, что Эндрю и Глория? Они нет, но их отец. Старая жадная и циничная сволочь. Все-таки ты провинциал, Алекс», усмехнулся Берти. «Столичный житель в этих случаях говорит: зрелая, энергичная, целеустремленная и решительная личность. «Ты прав, мой друг, мне предстоит еще очень много работать над собой. Джентльмену нужен штат слуг, и это аксиома». Александру никто еще не делал замечаний, и даже вопросительно не поднимал брови, но он решил завести себе камердинера. У портье он узнал, где находятся лучшие в Борнмуте агентства, занимающиеся подбором персонала, и отправился туда. «Чем мы можем вам помочь?» – спросил его сидящий за стойкой приважный мужчина с щедро набриолиненной прической и моноклем в глазу. «Я хочу нанять личного слугу». «Вот как?» «Признаться, мистер Павич, мы ожидали вас еще неделю назад и опасались, что вы обратитесь в лондонское агентство», – неожиданно заявил человек с моноклем. «Вы меня знаете?» – удивился Александр. «Разумеется, Григуар Бланше, хозяин агентства по подбору персонала», – представился человек с моноклем. «Мы отслеживаем всех потенциальных заказчиков и стараемся заранее подобрать кандидатуры, могущие удовлетворить взыскательных клиентов. А вы, человек общества, затеявший необыкновенно перспективное предприятие, ведете излишне скромный образ жизни. С вашего разрешения, я представлю вам трех кандидатов на ответственную должность. Вы позволите, сделайте одолжение». Бланше ударил по настольному звонку, и в комнату вошла сухая, немолодая, но чрезвычайно энергичная женщина. «Элизабет, пригласите трех намеченных кандидатов для мистера Павича», – распорядился он. «Один из кандидатов заполняет анкету, а за другими я пошлю посыльного», – сообщила Элизабет. «Прекрасно. Пригласите его сюда». Минута, и в дверь шагнул. Александр был потрясен, насколько этот человек был похож на незабвенного Дживса из сериала «Дживс и Вустер». «Не нужно других кандидатов», — решил Александр. «Оформленные документы пришлете мне на подпись в гостиницу. Дживс, вы приняты на службу, пойдемте». «Вы меня знаете?» — невозмутимо осведомился Дживс. «Представьте себе, да, знаю, но объясню потом», и направился к выходу. Глава 7. Неожиданный удар. «Леди и джентльмены, с момента основания нашей компании, с легкой руки Глории, получившей название «Айсберг», прошел всего лишь год, или целый год, вместивший в себя невероятное количество труда, достижений и открытий. Я прекрасно помню тот неимоверно жаркий день, когда Глория и Эндрю едва ли не силком привезли меня сюда, почти на край света, не давая при этом никаких пояснений. Ох, как я тогда злился. Я даже пригрозил лишить двух сумасбродов карманных денег, но они почему-то не испугались. Что же, теперь гениальные леди и джентльмены способны снабжать карманными деньгами кого угодно, потому что с некоторых пор у них имеется сколько угодно средств, заработанных честным трудом. Более того, не я составлял им протекцию при поступлении на работу, а они сами предложили мне место в совете директоров, и я, чего уж скрывать, обеими руками ухватился за это предложение. Не могу не упомянуть еще трех выдающихся молодых людей. Первый из них – Томас Грегсон, сумевший проявить себя в качестве химико-технолога. На попечении Тома три химических завода нашего благословенного острова и три завода в североамериканских штатах. Отмечу, что все они работают на полную мощность, но продукции не хватает, так что мы непременно будем расширяться. Второй, Бертрам Кавендиш, ведет дела Айсберга, и клянусь, его работа так хороша, что я не вижу на его месте никого иного. И, наконец, last but not least один, Александр Павич. Всем известно, что именно его изобретательский гений дал миру простое, технологичное и невероятно удобное холодильное оборудование. Я не знаю ни одного человека своего круга, дом и машина которого не были бы оснащены кондиционерами, а на кухне не работали бы холодильник и фризер. У многих, как и у меня, в кабинетах стоят охлаждаемые бары. Хьюго Уик разливался соловьем, а зрители благодушно его слушали, хлопая и смеясь в нужных местах. Александр, сохраняя на лице маску доброжелательного интереса, вспоминал прошедший год. Да, событий было очень много. На первые бытовые холодильники возникла очередь, так что пришлось срочно строить завод компрессоров и электромоторов. И только после их пуска удалось кое-как и далеко не полностью удовлетворить спрос. До сих пор очередь на холодильники составляла от 2 до 3 месяцев, но хотя теперь не было такого бешеного ажиотажа, однотипные заводы были уже пущены в Бельгии, Голландии, Германии и Франции, и еще 3, в североамериканских штатах. Дела с производством кондиционеров также обстояли превосходно. Очень быстро поступили заказы на оборудование королевских резиденций, и эти работы – разумеется, были выполнены в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством. Кстати, самого Александра на территорию королевских дворцов и поместья не допустили, видимо, не вышел рылом. Отдувались Берти и Том, хотя Александр был в курсе всех дел. Партнеры детально консультировались с ним каждый вечер. А вот в резиденции их короля Бельгии и кайзера Второго Рейха Александр побывал и даже удостоился личных бесед с монархами. Прямым следствием этого общения стало строительство заводов холодильной и рефрижераторной техники в этих государствах. Первый миллион чистой прибыли был получен на исходе первого полугодия, а далее объемы и скорость поступления доходов стали только возрастать, и это при все возрастающих объемах инвестиций в предприятия и расширении рынков сбыта. А еще Александр совершил одну маленькую негоцию, что называется, на грани. Он купил 2 тонны свинца, отлил из них чушки, неотличимые от золотых слитков британского банка, и хорошенько их позолотил. Все работы он проводил в личной лаборатории в одиночку, а Берти подключил только на завершающем этапе операции. Когда потребовалось эти 2 тонны металла, упакованного в ящики, застраховать, оплатить положенные пошлины и погрузить на борт новейшего трансатлантического лайнера, готовящегося к своему первому рейсу в Нью-Йорк, а там ценный груз должен был принять их друг и партнер, Том Грегсон, как раз в это время строивший 2 химических завода. В тот же вечер, когда Александр отгрузил посылку, его посетила нежная подруга, графиня Агата. Порыв страсти, как всегда, был впечатляющим, а потом утомленные и опустошенные любовники лежали на шелковых простынях, набираясь сил перед новым раундом. Поглаживая Александра по плечу, Агата заговорила: «Милый, мы так редко встречаемся, ты вечно в делах, словно какой-то американец». «Я и есть американец», — улыбнулся Александр, неприродный. «Ты англичанин по рождению, языку и образу жизни. Но я не о том. Подумай, может быть, ты на время оставишь дела и вместе со мной совершишь вояж в североамериканские штаты? Мы с Авелиной Маргарет как раз купили билеты и скоро отправимся за океан. Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Новый Орлеан. У нас и салон-вагон забронирован, и отели в городах по пути. А во, вы решили отдохнуть с размахом. Это вам не коротенький визит в Гавр? О, да, как хорошо, что я поехала в этот мелкий городишко. Он так тебе понравился? Мне понравился ты, а с тобой мы встретились именно по пути в Гавр. Но теперь мы поплывем на огромном лайнере, будем танцевать на просторной палубе под звуки полноценного оркестра. Вообрази, как певец будет выводить только для меня, если б не было тебя. Потом мы сойдем с Титаника и отправимся по бесконечным дорогам североамериканского материка. Александр напрягся. С Титаника? Да, это сверхсовременный океанский лайнер, поражающий своими размерами, мощью и роскошью. Его недавно спустили на воду, и теперь он отправится в свой первый рейс. Уже стало традицией, что в первом рейсе лайнеры сражаются за голубую ленту, приз за скорость. Мы с девочками хотим поучаствовать в этом невероятном достижении. Черт, тот самый Титаник, на который загружен муляж золота, чтобы получить страховку. Но одно дело абстрактные пассажиры, а тут реальная, живая и влюбленная в него женщина. 3 женщины. Александр вскочил и склонился над растерявшейся подругой. Агата, ты мне веришь? Да, конечно. Мне только что было неимоверно страшное видение, связанное с самим именем Титаник. Милая Агата, отмени поездку. Я даже оплачу все ваши билеты, только отмени эту поездку. Ты можешь отправиться позднее. Мало ли у Кунарда или у White Star Line быстроходных лайнеров. Агата села на постели, пальцами провела по лицу Александра. Милый Алекс, отчего ты так разволновался? Судостроители в один голос уверяют, что Титаник является самым надежным и совершенным кораблем в мире. К тому же девочки так ждут этой поездки. У них запланировано столько дел, нужно выгулить перед друзьями и знакомыми столько нарядов. К черту наряды, в преисподнюю дела. Агата, ты же умная женщина, придумай, как отменить эту злосчастную поездку. Несколько лет назад я читал роман о столкновении парохода под названием «Титаник-2» с гигантским айсбергом, и вдруг подумал, что это была не просто развлекательная книжка, а грозное пророчество. Наконец-то женщину проняло. Она помолчала, подумала, поднялась, налила себе соку, выпила и, пристукнув стаканом по серебру подноса, сказала: «Хорошо, Алекс, я отменю поездку, а дочерям скажу, что Алексу Павичу было видение, и он просил сдать билеты. Тебе девочки поверят». А когда в газетах появились первые новости о том, что Титаник утонул после внезапной встречи с айсбергом, Агата примчалась к Александру. Еще не переступив порога, она объявила: «Милый Алекс, я тебе всегда верила, а теперь буду верить абсолютно. Черт со мной, я старая, но девочки, благодаря тебе они остались живы». Рыдающая Агата попыталась встать на колени, но Александр поднял ее на руки и понес в спальню. Шоковое состояние можно лечить и там. А после ее ухода Александр напился. Напился до остекленелого состояния, до пунктирного восприятия реальности. В этом состоянии его и застал Берти. «Алекс, что с тобой? Я никогда не видел тебя в таком виде. Утонул Титаник. И что? Я предупредил леди Агату, она жива, а остальных не предупредил. Ты не мог предупредить всех пассажиров дорогих кают. К черту аристократов. К черту богачей. У них был шанс спастись. Маленький, но был. Хотя бы путем постройки плота. Но они даже пальцем о палец не ударили. Вот и черт с ними. А пассажиров третьего класса и эмигрантов просто заперли в их трюмах. Решетками. На замке. У них не было и тени шанса. У них не было и тени шанса». Мертвым голосом сказал Берти, налил полный стакан и выпил. Торжество шло по шаблону всех на свете праздников этой эпохи. Александр с бокалом в руке фланировал среди гостей, обмениваясь с ними шутками и общими фразами. У дверей зимнего сада его остановил сэр Хьюго. «Алекс, я бы хотел поговорить с тобой на чрезвычайно важную тему. Вас посетила гениальная мысль, можно сказать и так, в таком случае, на внутреннем балконе зимнего сада. Вон там», — рукой указал Александр, — «есть призабавное местечко, на котором мы поставили несколько стульев и столик с кое-какой закуской, как раз на случай подобных внезапных переговоров». «Прекрасно». Поднялись на балкончик, позволяющий наблюдать цветение обитателей верхних ярусов растительности. Уэйк оглянулся. «Здесь и вправду славно». Подошел к столику, собственноручно приготовил себе джин с тоником, бросил лед из термоса и повернулся к Александру. «Присядем, разговор у нас будет весьма серьезным». «Слушаю, сэр Хьюго». «Не буду городить излишних словес, ты человек деловой, поймешь меня». Сэр Хьюго побуравил Александра тяжелым взглядом и решительно рубанул. «Я хочу, чтобы ты оставил айсберг моему сыну Эндрю». «Вот так, сразу по-плохому, сэр Хьюго, а почему бы вам не начать традиционно, с более или менее щедрых предложений? Чувствую, что с тобой иначе нельзя». «Ладно, Алекс, назови свои условия. За мой уход из компании придется заплатить. Этот шаг я оцениваю в 500 000 фунтов единовременно. Кроме того, вы должны гарантировать оставление за мной причитающихся процентов с доходов. Мои акции можно конвертировать в привилегированные, это не принципиально. И сами понимаете, что мне нужна гарантия невмешательства в дела компании, которые я создам в будущем. Но дела ты будешь вести вне пределов Великобритании. Холодильники нужны везде. Могу даже лично не появляться на островах и в колониях, но за это еще одна уступка с вашей стороны. Вы помогаете мне в получении необходимых лицензий и оборудования. Хорошо, обещаю тебе это. Мы подпишем взаимообязывающий договор. Согласен. Договор составим и подпишем завтра же. Жестко сказал Уэйк, стуча каблуками по чугунным ступенькам, сбежал с балкона вниз. Александр остался и, попивая виноградный сок, размышлял о произошедшем разговоре, раскидывая мысли туда и сюда. Был ли у него шанс остаться при своих, отвергнув предложение Уэйка-старшего? Нет и еще раз нет. Будем откровенными перед самими собой. Для Уэйка и его касты Александр – никто. Он даже не человек, даже не заготовка под человека. Ограбить такого, благо, такой образ действий диктует сама суть протестантского мировосприятия. Вздумай Александр кочевряжиться, его просто разорят, а могут и посадить в тюрьму, отправить на каторгу, или, если нет желания возиться, то просто прикопать, и хорошо, если пред этим его гуманно застрелит. Военная тактика, в случаях подавляющего превосходства неприятеля, рекомендует ретираду, что вовсе не означает прекращение борьбы. Этот маневр позволяет сохранить силы, выгадать время для перегруппировки и подтягивания резервов, а потом можно наносить ответный удар и бить желательно побольнее. Александр оглядел людей, сидящих за столом совещаний. Он совсем недавно считал многих из них, если не друзьями, то надежными партнерами. Ошибался. Все они тут англичане. Уэйк-старший, занявший место на противоположном краю длинного стола, выглядит невозмутимым, но в глазах нет-нет, да и мелькнет искра довольства, едва ли не наслаждение. Он растоптал парвеню, выставил его на деньги. Эндрю смотрит со странной смесью растерянности, злости. Нет, не злости, а злого упрямства. Я не прав, но от своего не отступлюсь. Ничего, что интригу затеял не он, а папаша. Эндрю с отцом согласился, принял все выгоды комбинации, а значит, принял на себя полную ответственность за подлость. Глория явно не в курсе сути происходящего. Она смотрит удивленно и если не с одобрением, то с некоторым облегчением. Как ни крути, ей неприятно, что она подчинялась человеку из низов. Том в любом случае поддержит Эндрю, это в него вколочено воспитанием. Всегда следует объединяться против чужаков. Ха, не все тут безнадежны. Берти. В глазах Берти тревога и обида. Молодой человек совершенно не понимает причин скоропалительного ухода Александра из только что созданной, приносящей большой и стабильный доход, компании. Он чувствует, что происходит что-то неправильное, но умница сейчас молчит о своем недоумении. Берти потом, наедине, узнает истину, а пока понимает необходимость соблюдения правил социальной мимикрии. Уважаемые коллеги, я собрал вас для того, чтобы сообщить о давно планируемом личном проекте. Вы знаете, что я увлекаюсь авиацией, и потому решил попробовать свои силы в новейшей области. Надеюсь, что мне удастся проявить свои способности в малоизученном, но перспективном направлении. А пока я отправляюсь в гости к белым медведям и волкам, свободно гуляющим по главным улицам городов. Я еду в Россию. В этой стране я создам мою новую компанию, можно сказать, филиал Айсберга. Дела и должность руководителя британского Айсберга я передаю нашему общему другу, Эндрю Уэйку. Леди джентльмены, я с вами не прощаюсь, ибо стану заниматься в России не только аэропланами, но и холодильным оборудованием. Торжественно обещаю, что все новинки, вышедшие из моих лабораторий, тут же будут представлены и вашему вниманию. Эндрю, прошу тебя, займи это место, оно твое по праву. А я ожидаю вас в 6 часов пополудни, в ресторане «Карлтон». Александр встал, пожал руки всем присутствующим, и вышел из кабинета. «Алекс, объясни, почему ты ушел из Айсберга?» Берти сверлит напряженным взглядом висок Александра, а тот безмятежно глядит вперед, в затылок Дживсу, сидящему за стеклом, на водительском месте. «Изволь, Уэйк-старший решил отнять у меня бизнес и отдать его своему сыну. И ты так легко отступил?» «Да, так легко. А ты прикинь шансы на победу безродного иностранца в противостоянии с лордом, обладающим связями и влиянием». Берти подумал. «Шансов и правда нет. Я выторговал 500 000 фунтов единовременно и свою долю дивидендов». Берти еще подумал и сообщил. «Обманут. Хорошо, если раз-другой выплатит по итогам года, а потом найдут подходящий повод, да и перестанут платить. Я тоже так думаю. Но тогда не видать им формулы холодильного газа без запаха, безвредного для людей и животных. На лицензиях я отыграюсь. Претит мне это. Это Англия, мой друг, вернее, практические выводы из протестантского взгляда на мир. Ты ведь хорошо с ним знаком, разумеется. В таком случае скажи самыми простыми словами, что может делать англосакс по отношению иностранцу другой конфессии, а еще того пуще, к дикарю». Берти глубоко задумался и, наконец, посмотрел на Александра с самым растерянным видом и сказал: «Все что угодно, вот тебе и причина моей уступчивости. Думаю, что я отделался легко. Скорее всего, Уэйк-старший решил поиграть в благородство в глазах своего сына, потому и согласился на щедрые отступные. Отсюда вывод. Мне надо убираться с острова, не задерживаясь, пока сэр Хьюго не пожалел о своей щедрости. Хочешь, я поеду с тобой?» «Нет. Во-первых, ты мне нужен здесь. Есть много вещей, которые я не смогу купить в России, или они мне достанутся слишком дорого. Зато ты сможешь приобрести их здесь, быстро и дешево. Во-вторых, и эта причина, на мой взгляд, еще более важна, у тебя сейчас в самом разгаре роман с Присциллой Уилкс. Ты же не хочешь, чтобы девушка упорхнула к другому? Она не. У нее есть родители, которые вполне способны подыскать для дочери выгодную партию, пока юноша, так и не сделавший формального предложения, мотается где-то за краем Айкумены.